Двигаясь за этим радиомаяком, можно было заметить, где противник остановился. И если противник захочет устроить там ловушку, то его легко и просто будет найти. Ведь зная место, где противник стоит, можно спокойно обойти его, и даже попытаться к нему подобраться незаметно. Благо, что здесь в степи были холмы, и всегда можно остановиться за холмом, подняться наверх и при помощи электронного визира все рассмотреть. Стоит противнику где-то устроить засаду, они будут об этом знать, и нанесут ему удар в спину. Так гораздо проще с ним будет разделаться. Главное, знать его местоположение. И все. Благодаря этому маяку, который они подбросили этому молокососу, можно было заметить то, как тот старательно виляет между холмами, словно пытаясь замести следы. Но это было просто невозможно, ведь они двигались вне зоны прямой видимости. Может быть, он так действует по привычке? Ну, что ж, бывает и такое. Теперь не потратит достаточно много времени, но все равно добьются своего. Главное, что противник сам, двигаясь подобным образом, убедил их в том, что так и не обнаружил радиомаяка, а это будет ему сюрпризом. Возможно, впоследствии старый охотник продемонстрирует этому молодому парню его ошибку, когда показательно при нем снимет этот радиомаяк с его машины. Возможно, вполне возможно. Подумав об этом моменте, старый охотник, не выдержав, засмеялся своим тихим и скрипучим голосом. Сейчас главное заставить этого парня заплатить за то оскорбление, которое он нанес представителю их клана. К нему подошли и нормальным языком сказали: «Не лезь, не твое все это». «Так нет же», — хамить начал, как будто за его спиной десяток машин с бойцами стоит. «Нет, никто не спорит, в городе его трогать было нельзя. Мало того, что у этого дурака оказались боевые дроиды, которые охраняли его территорию, так еще, по какой-то причине, и клан контрабандистов Мбушер, который держал эту территорию, благоволил ему. Но это было в городе, но не в степях. Выехав за пределы города, этот молодой паренек сам обрек себя на гибель. И это совсем не важно, за что именно его будут убивать. Важно то, кто именно это будет делать. Им пришлось гоняться за этим парнем практически целых 3 дня, прежде чем сигнал маяка показал им то, чего они так желали. Он остановился на одном месте. «Ну, что ж, пора действовать». Ехидно усмехнувшись, старый охотник Слакс принялся облачаться в имеющийся у него тяжелый скаф 3-го поколения, который хоть и не обладал силовым щитом, но при этом нес довольно серьезную броню, которая могла позволить выдержать многочисленные попадания из легких стрелковых видов вооружения. Кроме этого, самой брони костюма он мог переносить довольно серьезное вооружение, например, достаточно крупный 3-ствольный арварский пулемет. Хотя для стационарного оружия он и был довольно слабоват, но при этом также и следовало учитывать тот факт, что подобной огневой мощи у обычного стрелкового оружия просто нет. И в этом случае противникам придется очень сильно попотеть, прежде чем они сумеют с ним справиться. И таких бойцов у него в группе было 3. На них и была основная надежда у старого охотника. Были также и легкие стрелки. Эти разумные должны были, перебегая с места на место, вынуждать противника отступать, что тоже было важно. Убедившись в том, что бойцы готовы, они направились как раз к тому месту, где замер сигнал радиомаяка. Он замер как раз за одним из холмов. Скорее всего, этот парень решил устроить засаду, все говорило именно об этом. Он расположил свою машину фактически сразу за холмом. Это обычно делают те, кто намеревается поймать следующих за ним разумных. Ну, что ж, они это сделают. Если противник думает, что они в очередной раз легко попадутся в эту ловушку, в которую когда-то уже попало 2 их машины, то он сильно ошибается. Они не совершат такой ошибки повторно. Хватит и того, что они однажды это сделали. В тот день они лишились 2 машин, и этого больше не повторится. Подъехав к тому самому холму, за которым спрятался этот парень, охотники из клана Заргис остановились и привычно принялись готовиться к охоте на врага. Лишнюю разведку проводить не было никакой нужды, так как они в первую очередь не знали того, как этот разумный расположит свои силы. А значит, следовало заранее позаботиться о том, чтобы лишний раз его не нервировать. Тут уж ничего не поделаешь. Слишком уж много было завязано в этой ситуации на неожиданности их появления. Он устроил засаду, молодец. Теперь дело за их хитростью. Высаживая свою группу, он даже не обратил внимания на то, что происходит вокруг. В этом не было нужды. В первую очередь было важно обойти территорию противника со спины. Он ожидает их в другом месте, а они придут к нему с другой стороны. «Командир, тут что-то не то», с его лица еще не пропала торжествующая усмешка, когда он увидел то, на что показывал его старый боевой товарищ, дроны. Им навстречу редкой цепью двигались дроны механоидов. Хуже всего было другое. Эти дроны двигались хотя и цепью, но особой угрозы для хороших бойцов не представляли. Разве что если нападут неожиданно. Он еще не успел скомандовать группе вернуться назад к машинам, как от машин донесся панический крик. Развернувшись в ту сторону, он увидел, что на одной из машин, практически на ее кабине, уже стоял запрыгнувший туда дрон, который прямо на глазах старого охотника выплюнул серию своих лазерных импульсов внутрь кабины, явно убив водителя. «Отбивайтесь! Отбивайтесь группами! Не разбивайтесь! Не давайте вас рассечь!» Завопил он во всю мощь своих легких, прекрасно понимая, что ситуация вышла из-под контроля. Неизвестно как, или каким образом, этот молодой парень завел их в ловушку. Развернувшись в сторону приближающихся к нему дронов, он вскинул свой пулемет и дал длинную очередь. В ответ в воздухе зашипели лазерные лучи. Слегка пригнувшись, он попытался отпрыгнуть в сторону. Всем был его скаф хорош, вот только подвижности ему не хватало. Скрипя зубами, старый Слакс попытался уйти из-под атаки противника, но ситуация была не в его пользу. Закричав от злости и жуткой боли, когда очередной лазерный импульс практически полностью сжег ему правую руку, охотник попытался перехватить пулемет левой. Бессмыслица. Это оружие даже в этом костюме он мог нести только двумя руками. Двумя руками, а никак не одной. И тут ничего не поделаешь. Противник оказался слишком силен. Целая группа боевых дронов, напавшая на их отряд, фактически словно нож масла разрезала цепь разумных, которые готовились к столкновению с обычным человеком. Но, видимо, этот человек оказался не столь обычным, как хотелось бы представить. Его действия говорили об обратном. Возможно, он точно так же в прошлом уничтожил другой клан, попытавшийся перейти ему дорогу. Теперь все это было понятно. Вот только пользы им это понимание не принесет, так как было видно, что вслед за этими юркими боевыми дронами противника выдвинулись не только штурмовые, но также и кое-что пострашнее. Сзади этих дронов темной громадой возвышался дрон, крепость, а этого монстра можно было победить только тяжелым вооружением с помощью орбитальных ударов. А где их взять обычным поисковикам? Ведь для этого нужен был хотя бы какой-нибудь боевой корабль, хотя бы класса крейсера. Даже легкий крейсер тут не мог ничем помочь. Силовой щит такого дрона по своей мощности приравнивался к крейсерскому. И, к сожалению, здесь сделать ничего не получится. Буквально через несколько минут все три машины поисковиков оказались фактически захвачены дронами, которые заняли вокруг них круговую оборону. Никто из 15 поисковиков не выжил. Они слишком надеялись на свой радиомаяк, который, видимо, и привел их в ловушку. Перед своей смертью они так и не поняли того, привел ли их этот парень в ловушку, или же точно так же, как и они, стал жертвой дронов-механоидов. Но это уже не имело значения. Значение имело только то, что этот разумный мог намеренно их туда привести. Но для этого он должен был хотя бы знать, что такое радиомаяк, и как его использовать. Но ведь он не был военным, и не имел нейросети с базами знаний специфического направления, в данном случае имеются в виду базы знаний десант или штурмовик. По крайней мере, там можно было встретить упоминание про использование маркерных радиомаяков для того, чтобы обнаруживать цели и следить за ней. Это уже было неважно, так как теперь их клану оставалось только одно. У клана Заргис было всего 5 машин, а теперь их осталось всего 2. Снова в очередной раз этот клан понес серьезные потери. И если в прошлый раз потери им нанес более серьезный противник, чем были они сами, то теперь потери им нанес одиночный грузовик, который вел молодой паренек, максимум 15 лет от роду. Это ли не прямое оскорбление их клану? Оставалась только одна сложность для их семьи, и эта сложность называлась выживанием. Но это уже другое дело, и тем, кто погиб здесь и сейчас, обдумывать это уже не имело никакого смысла. Да, они не смогли бы это сделать, если бы даже захотели. Наживка. А вот это уже интересно. Наблюдая за происходящим, я задумчиво усмехнулся из-под своего костюма, незаметного на фоне сплошных камней, окружающих меня. Я, как и задумывал, загнав свой грузовик в пещеру, аккуратно подобрался к тому самому дрону, который все еще сидел на холме, изображая своеобразную статую. Он меня не заметил так же, как и в прошлые разы, и поэтому я не особо огорчился. Однако, используя своеобразную рогатку, Я постарался забросить радиомаяк охотников как можно дальше на территорию потенциальных врагов, чтобы мои противники, постаравшись подобраться ко мне, все равно вышли к дронам в гости. Как я и предполагал, их машины сначала остановились именно с стороны входа в мою базу, видимо, подготавливаясь к нападению. Мне было удобно за ними тут наблюдать, а когда они, видимо, подготовились, эти разумные начали выдвижение. Объехав мой холм, они как раз и выехали в зону контроля штурмового дрона, так как решили, видимо, отсюда выдвигаться. Судя по тому, как они двигались, я понял, что эти разумные намереваются обойти меня со спины. Видимо, расположение радиомаяка, который я перебросил на сторону дронов, почти вплотную к борту упавшего корабля АИ, дало им намек на тот факт, что я, видимо, намеревались устроить им какую-то ловушку. Возможно, вообще-то так и было. И ловушку для них я действительно готовил. Эта ловушка как раз предназначалась для них. Вот только проблема для них была в том, что штурмовой дрон, за которым я спрятался, сразу же их обнаружил. Я буквально почувствовал то, как на этих разумных наводятся его сенсоры и плазменные орудия. Вот только стрелять было далековато. Однако, сигнал об обнаружении противника уже ушел на базу. Я видел то, как сразу в две стороны от лежавшего корабля бросились дроны, охотники. Более того, за первым отрядом дронов, охотников, которые выдвигались навстречу группе поисковиков, выдвинулась не только группа поддержки в виде штурмовых дронов. Туда двигался также дрон, крепость. Честно говоря, когда я увидел то, как двигается это здоровило, то даже испугался. Судя по всему, это довольно опасный монстр в столкновении, но что могло вынудить искусственный интеллект корабля выдвинуть в сторону потенциального противника такую мощную боевую единицу? Ведь дрон, обнаруживший вторжение, наверняка передал на базу тот факт, что противник особой угрозы не представляет. Но, видимо, у искусственного интеллекта корабля были какие-то свои расчеты, и поэтому он даже не стал раздумывать, а просто постарался нанести по противнику максимально возможный удар. Сейчас это было уже не важно. Важнее для меня было то, что я увидел поведение этих дронов в действии. И меня немного расстроило то, что я увидел. Тут ничего не поделаешь. Мои противники оказались весьма предусмотрительными. Более того, выдвинувшиеся группы дронов подстраховывали друг друга. И когда противник все-таки понес потери, дроны атаковали его и со спины. Видимо, отвлекшись на первую группу дронов, поисковики не увидели того, что со спины к ним приближаются другие дроны. И это было с их стороны ошибкой, так как эти дроны просто зафиксировали их машины, не дав покинуть территорию, и таким образом фактически лишив противника мобильности. Ну, что ж, я видел, что этот искусственный интеллект действительно учится. Учится достаточно быстро и использует эти знания в бою. А значит, такого врага недооценивать просто нельзя. Что бы я ни думал, тут ничего не поделаешь. Придется решать вопрос быстро и эффективно по возможности. Но как это сделать? Вспомнив про своеобразного троянского коня, я задумчиво усмехнулся. А почему бы мне не попытаться взять какого-нибудь дрона-ремонтника и сунуть в него начинку из обычного дроида? Может быть, они опознают друг друга по внешним признакам? Если так будет, то я могу попытаться подослать дрона, который будет выполнять мои команды. Например, под видом ремонтного дрона он может подобраться к тем же самым кораблям-крепостям, чтобы обесточить их. Более того, такой дрон, под видом ремонта, может проникнуть даже в корабль, если отключить у корабля всю энергетическую систему, например, при помощи диверсии выведя из строя его распределительный узел, что позволит мне полностью обесточить все службы, то есть будет прямая возможность отключить управление этими дронами. Как только это произойдет, дроны будут выполнять только свою программу, и не более того. Если им приказано двигаться по окружности вокруг этого холма, то эти патрульные дроны так и будут делать, даже если я буду устраивать им постоянные проблемы в виде тех же самых электромагнитных мин. В этом случае дроны просто попадут в ловушку, и когда я сумею их численность уменьшить кардинально, возможно, получится приблизиться к противнику как можно ближе, и тогда я смогу подобраться к своим потенциальным противникам, в конце концов пробравшись туда, где смогу собрать всю возможную и нужную мне информацию. Я не спорю, мне необходимо сделать так, чтобы мои потенциальные враги так и не смогли ничего со мной сделать. Самые главные ценности я, возможно, смогу вытащить и спрятать в пещере, но даже если у меня это и не получится сделать, всегда можно будет восстановить охрану этой территории при помощи защитной системы, имеющейся у меня. Думаю, что использовать группу боевых дронов защитная система сумеет. Тем более, что в данном случае защита будет очень сильно зависеть от управления. Конечно, я буду сильно рисковать, посылая подобного дроида вперед, пытаясь подобраться к потенциальному противнику всего лишь при помощи какого-то дрона, ремонтника. Конечно, вы сразу же подумаете о том, что я собираюсь подослать Каи в реакторный отсек своеобразного камикадзе. Пусть он занесет туда бомбу и подорвет возле реактора. А зачем мне этот бред нужен? Во-первых, начнем с того, что я не знаю того, сколько реакторов там осталось, в каком виде они расположены, в одном помещении или в нескольких. Во-вторых, не забывайте, пожалуйста, о том, что любой реактор – это фактически бомба замедленного действия. Внутри него идет беспрестанная реакция. Если я надумаю взорвать возле реактора какой-то заряд, то могу сразу заявить о том, что меня самого ждет очень неприятный сюрприз. Подрыв реакторной схемы подобного корабля превратит его в маленькую звездочку. Вот только эта маленькая звездочка для планеты будет смертельным ударом. По сути, после такой детонации на планете жить кому-то будет просто невозможно. Поэтому лучше так не рисковать. Лучше я позабочусь о том, чтобы мои потенциальные противники просто не смогли ничего сделать. Если я подошлю дрона-ремонтника, в его задачу будет входить самое простое действие. Нужно будет вынудить противника пропустить этого дрона вперед. Мой противник в первую очередь подразумевает агрессивные действия и сосредоточил всю свою силу теперь именно на противодействии. Исходя из этого, я понимаю главную проблему. Получится ли мне подсунуть под видом дрона-ремонтника своего дроида? Я понимаю главную сложность. Если мой дроид будет передавать телеметрию, то существует проблема того, что этот сигнал могут перехватить. А мне бы этого явно не хотелось. Но думает ли о таких действиях со стороны своих потенциальных врагов искусственный интеллект корабля? Возможно, он так же, как и жители Содружества, привык действовать более прямолинейно. Хотя, я тут же вспомнил про того самого антропоморфного дрона, попавшего ко мне в руки. Если уже появились подобные создания у дронов, то вполне возможно предположить и тот факт, что эти искусственные создания начали действовать более изощренно. И уже только поэтому мне следует быть весьма осторожным. Настолько осторожным, что сразу надо понимать и главную сложность. Если этот дроид попадет в руки противника, то и не понадобится сильно много времени, чтобы понять, что именно произошло в данном случае. Оставалось только найти ремонтного дрона, который не привлечет к себе внимания сторожевых боевых дронов. Боевых дронов использовать для этих целей не было никакого смысла, так как я заранее понимаю тот факт, что мои потенциальные враги могут постараться сделать все возможное, чтобы все-таки попытаться меня подловить. Мне бы этого явно не хотелось, а значит, следует задуматься о том, чтобы не допустить подобного, возможно даже гибельного для меня стечения обстоятельств. Слишком уж серьезный был этот вопрос для меня. Заметив то, как медленно транспортные платформы увезли новые трофеи, я задумчиво вздохнул. В первую очередь по той причине, что мой противник явно на какое-то время успокоится. А это все-таки дополнительный шанс для меня лично избежать таких проблем. Если противник расслабится, то у меня будет возможность нанести ему неожиданный визит. И этот визит будет для него явно не сильно приятным. Но в данном случае мне это не важно. Важен результат. Мысленно усмехнувшись, я медленно пополз прочь. Мне кажется, я нашел способ справиться и с этим противником. И теперь оставалось только одно. Найти того самого ремонтного дрона, который изобразит троянского коня. А вот где его взять, это уже был более сложный вопрос. Вопрос, который придется мне решать самостоятельно. Троянский конь, хорошо, и сколько это будет стоить? Вернувшись с этой охоты, я снова привез несколько дронов-механоидов, которых в этот раз продавать не собирался. Нужно же мне сделать свой, собственный запас подобных ресурсов. Кроме того, я старался учитывать и тот факт, что в последней партии у меня были не те дроны, которых я расстреливал, а те, которые попали под электромагнитный удар, то есть, практически полностью работоспособные механизмы. Зачем мне нужно их сейчас продавать? Тем более, что для своего инженера я старался раздобыть не только хорошую нейросеть и импланты, но также и базы знаний по инженерному направлению. Кроме этого всего, я также постарался раздобыть и базы знаний по тому же самому хакингу и перепрограммированию. В первую очередь меня интересовало только то, каким образом я смогу все это использовать именно против боевых дронов-механоидов. Хотя бы из-за того, что если у меня в боевой группе появятся подобные бойцы, то возможно я смогу их использовать именно для того, чтобы запугивать своих врагов. Представьте себе, что даже если из них кто-то сбежит, попав в мою засаду, то он в городе будет рассказывать не о том, что я на него напал. Он будет рассказывать о том, подвергся нападению дронов-механоидов. Таким образом я смогу, в крайнем случае, отвлечь внимание от своего постоянного места дислокации. Ведь все знают, что дроны механоидов не появляются где попало, а только именно там, где может лежать разбитый корабль. И именно поэтому я сейчас и вынужден был обратиться снова к контрабандистам. Конечно, кто-нибудь и мог бы сказать, что я мог бы попытаться приобрести подобную технику либо у клана Мбушер, либо у кого-нибудь еще из поисковиков. Вроде бы просто. Однако, мне бы не хотелось даже допускать возможности того, чтобы разошлись слухи о том, что я приобретаю подобное оборудование в наглую. Поэтому мне предстоит все это делать осторожно и аккуратно. Главное, не вызывать лишних подозрений, а все остальное постепенно можно будет решить. Конечно, смешно все это звучит. Однако, при всем этом я стараюсь не забывать еще и о том факте, что всегда существует возможность конфликтов. Тут уж не покрутишься. Мало ли как на все подобное отреагирует клан контрабандистов, который содержит и контролирует всю территорию этой звездной системы. Угадать их реакцию практически невозможно. Именно поэтому я понимаю главную сложность. Мне проще вынудить этих разумных поступать именно так, как нужно мне. А это сделать проще именно через контрабандистов. Естественно, что подобный заказ очень сильно удивил этого разумного, ведь через него мне будет гораздо дороже приобретать такое оборудование, чем взять и решить этот вопрос на месте. Проблема была в том, что я и сам прекрасно осознавал главную сложность ситуации. Я не могу вынудить дронов, ремонтников каким-либо образом отойти в сторону от базы, в которую постепенно превращался этот корабль, и поэтому мне необходимо обзавестись своим таким посыльным. Именно значительно подпортив его программное обеспечение, я возможно смогу заполучить троянского коня, и тогда мои потенциальные враги действительно будут в шоке, и только из-за того, какую результативность я могу достичь таким вот образом. Но также можно было понять и тот факт, что возможно я все-таки смогу добраться до самой главной ценности этого корабля, кластера искусственного интеллекта, который руководит этим кораблем. Поговаривали, что его ценности соответственно стоимость просто огромна. Конечно, кто-нибудь тут же предложит мне его продать, но я в данном случае не сильно бы торопился. Ни к чему мне подобные хитрости и сложности. Хотя бы по той причине, что всегда стоит учитывать также и тот факт, что у того же самого Искентаи может быть огромная база данных, невероятно огромная. Так зачем же мне сразу же продавать такой трофей? Эти знания могут очень сильно и мне пригодиться. Так что, забывать о них совершенно ни к чему. Хотя, всегда может найтись какой-нибудь дурак, который начнет кричать о том, что сейчас в первую очередь необходимо думать только о том, таким образом можно попытаться победить эту механическую расу. Ведь знания, которые хранятся в этом искусственном интеллекте, наверняка могут очень сильно помочь военным содружества, которые сейчас воюют на всех возможных фронтах с этой весьма агрессивной расой. Однако, учитывая все это, я прекрасно понимаю одно. Второго такого случая, получить доступ к подобным технологиям, у меня скорее всего просто не будет. Когда еще я смогу найти более или менее нормально опустившийся на планету корабль такого класса? Нет, я не спорю. В содружестве полно искинтов, которые были сняты с других, более малых по размеру кораблей. Но кластеров искинтов с кораблей класса линкор или носитель никогда. Ничего подобного в содружестве просто еще не было. А значит, можно сразу понять тот факт, что подобную ценность найти практически невозможно. Тем более, если учитывать еще дополнительный факт, что даже если и удавалось найти что-либо подобное, то обычно такие изделия механоидов попадались в руки ученых Содружества сильно поврежденными. Учитывая все это, я прекрасно понимал то, насколько большая ценность может попасть мне в руки. Именно поэтому я предпочитал попытаться сохранить этот корабль и каким-то образом на него повлиять. Например, можно было бы при помощи десанта попытаться захватить все то, что находится в местности, куда упал корабль. Однако, боевые силы Гараков не предпринимали никаких действий, Странность или закономерность, не знаю. Немного поразмыслив над этим вопросом, я понял то, в чем смысл их действий. Смысл был в том, что если они высадят десант в опасном месте, то могут понести огромные потери. Любой из бойцов, которых они туда пошлют, стоит огромных денег сам по себе. Так что уже поэтому не следует действовать подобным образом. И тут ничего не поделаешь. Конечно, можно было бы говорить на эту тему достаточно много и долго. Вот только сложность этой ситуации как раз и заключалась в том, что контрабандиста, контакты которого имею, я намеревался использовать для получения нужной мне информации и помощи. По крайней мере, так я сберегу мои интересы в тайне. Ремонтный дрон, даже поврежденный, не такая уж и большая ценность или редкость, как могло показаться на первый взгляд. Услышав мой странный заказ, контрабандист задумался буквально на мгновение, и тут же сообщил о том, что у него на складе имеется 2 таких дрона, и он их мне продаст, по 1 000 000 за штуку. Скажете, дорого? Не спорю, дороговато. Однако при всем этом, я стараюсь не забывать еще об одной вещи. Эта вещь как раз касается того фактора, что мне было бы неплохо заполучить также не просто одного дрона для экспериментов, а также и запчасти к нему. 2 разбитых дрона все-таки больше дают шансов на получение желаемого результата. Но я все равно решил поторговаться. Немного торговли, плюс уважение к клиенту со стороны контрабандиста, сбросили стоимость этого товара почти на 250 тысяч. Все равно скажете, дорого? Тоже согласен, дороговато. Но сохранение моей тайны все-таки стоило того. И это мне было важнее всего. Буквально через день я получил этот груз, а также еще пару грузов, которые меня интересовали. Система защиты 4-го поколения, которой я интересовался ранее, сразу же начала занимать свое место для охраны моей территории. Надо ли вам говорить, что здесь искусственный интеллект был более продвинутым и быстродействующим? Кроме того, в этой системе также принимали участие не только пара небольших дроидов, ремонтников, но также и имелся дроид, охранник, вооруженный плазменными орудиями. Недооценивать эту вещь было бы глупо. Именно благодаря такому дроиду, который мог своевременно отреагировать на попытку вторжения, эта система уже была более защищенной. А кроме всего этого, эта система поддерживала также групповые бои управления боевыми дроидами не менее чем до 10-15 штук. Дроиды, которых я собирался использовать в качестве защиты этой территории, тут же были подключены в группу и включились в работу. Хотя я получил рекомендацию от искусственного интеллекта, что было бы неплохо обновить парк моих дроидов минимум хотя бы до 4-го, а то и 5-го поколений. Честно говоря, для меня это было довольно дорого. Да, и никто не позволит мне доставить сюда тех же самых штурмовых дроидов 5-го поколения. Дорогая слишком штука получается. Но спорить я не стал. Я сообщил искусственному интеллекту системы охраны, что принял к сведению его пожелания, и поэтому, так уж и быть, пусть он за это не переживает. По возможности дроиды нужного уровня будут приобретены, хотя я сам при этом понимаю, что даже если закажу таких дроидов через контрабандистов, цены будут невероятно запредельными. Вряд ли они доставят мне их дешевле, чем за 5 или 6 миллионов кредитов за штуку, а здесь нет необходимости заводить подобные виды оборудования, которые просто применить негде. А вот запчасти к дронам механоидов мне пригодятся. Также с этим грузом я получил еще и инженерную нейросеть 4-го поколения, вместе с имплантами. Соответственно, сразу же загнал своего инженера в медицинский комплекс. Тем более, что на данный момент ее брат мог и сам неплохо справляться с переработкой мусора. Там все оказалось гораздо проще, чем даже можно было бы подумать. Сваливай мусор в перерабатывающий комплекс и нажимай кнопку запуска. Все. Глупость, конечно. Зачем для работы с подобным оборудованием необходимы именно технические допуски, я не понимаю. Но это было уже и не важно. Как я говорил, важно было другое. Результативность. И она у меня будет. Пока я все подготавливал и перебирал, все-таки была заменена нейросеть у моего инженера. И когда Дарша вылезла из медицинской капсулы, то на эту девчонку Зумру было даже смешно смотреть. Она некоторое время пораженно сидела, пытаясь перебирать, видимо, настройки, перечень функций и возможностей своей нейросети, и только через пару часов наконец-то пришла в себя, но только для того, чтобы снова впасть в шок, так как я ей передал коробочку с инженерными базами знаний 4-го уровня, а это все-таки дорогого стоит. Девчонка едва не разревелась, на нее такие деньги никто не тратил, Однако, я быстро ее успокоил, заявив о том, что она просто отработает все это. И говоря это, я совершенно не шутил. Неужели вы думаете, что все это было ей подарено бесплатно? И я бы так не сказал. Главное было в другом. У меня наконец-то появился профессиональный инженер, причем довольно высокой квалификации, чем я и решил воспользоваться. Первым заданием для девчонки было собрать ремонтного дрона механоидов, привнеся необходимые мне изменения. Этот дрон должен был передавать в прямой эфир телеметрию, а также и сообщать всю необходимую мне информацию. На данном этапе я собирался использовать этого дрона всего лишь как разведчика. Для начала, в его задачу входило подобраться как можно ближе к кораблю противника, и по возможности пробраться внутрь. Все-таки, я намеревался попытаться отключить энергоснабжение корабля, и таким образом постараться обесточить его управление. Провернув все это, я мог бы добиться нужного мне результата. Как я уже говорил, дроны механоидов, потерявшие управление, будут действовать только согласно уже заложенным в них инструкциям. Как я понял, основными действующими лицами и своеобразными членами этой цивилизации в основном были именно те самые искинты, которые руководили кораблями. А вот обычные дроны особым разумом не отличались. У них была большая часть свободы действий по отношению к таким же устройствам Содружества. Но не более того. Раздумывая над этим вопросом, я понял, что эти дроны будут действовать только по имеющейся программе. И если я выключу из работы искусственный интеллект, который их координирует, все эти дроны будут действовать только по имеющимся инструкциям. Тогда я действительно смогу достаточно быстро поймать своих потенциальных врагов в ловушку. Электромагнитные мины могут быстро уменьшить численность моих врагов, что позволит мне действительно подобраться к самому кораблю. Кроме того, внутренняя система охраны после отключения реакторов также будет отключена, что позволит мне наконец-то разобраться с тем, что происходит внутри этого корабля. Главное сейчас заключалось в том, что мне нужно действовать, и действовать достаточно быстро и аккуратно. Поэтому, как только дрон «Троян» был готов, я тут же двинулся вперед, прекрасно понимая, что в данном случае имеет смысл сразу же отправляться на место. Ни к чему мне было затягивать ситуацию. Как я уже говорил, как только кто-нибудь узнает о находящейся в том месте ценности, то тут же следует ожидать появления врагов, которые могут попытаться либо захватить мою территорию, либо высадить туда десант с помощью клана контрабандистов. Мне этого было желательно не допускать, а значит, придется значительно постараться. Все-таки враги мне могут преподнести много неприятных сюрпризов, особенно, если эти враги воспользуются поддержкой фактического хозяина этой звездной системы. Дополнительно ко всему прочему, мне не стоило забывать о том, что у меня имелись свои собственные враги. Эти разумные, отправив в прошлый раз за мной 3 машины, сейчас затихли. Хотя было заметно, что мое возвращение с одной из машин, которая раньше принадлежала клану поисковиков Жарин, все-таки привлекло их внимание. Они даже постарались ее выкупить. Но это была для них чужая машина. Естественно, что сейчас у них буквально горел в глазах вопрос. Их интересовало только то, куда делись 3 их машины. Их клан понес огромные потери. Таких потерь им еще никто не преподносил. Но я не стал распространяться на эту тему, так как не видел для этого никаких причин. Мои враги совершили ошибку. Что ж, эту ошибку я использую против них же. Остальное не суть важно. Конечно, многие могли бы заявить о том, что я всего лишь издеваюсь над этими разумными. Ведь я намеренно завел их группу в ловушку. Я этого не отрицаю. Но и рассказывать никому не собираюсь. Зачем мне это делать? Представьте себе, ни с того ни с сего я расскажу этим разумным о том, куда неожиданно для них исчезла целая группа их бойцов. Оно мне нужно, эти умники тут же начнут меня в чем-либо обвинять. Главное было в том, что наконец-то закончился судебный процесс. И этот процесс имел для меня довольно большое значение. Мои враги были окончательно уничтожены. Клан поисковиков Жирин был объявлен банкротом. После чего, вся их территория была передана в мое ведение. На суде присутствовало еще несколько разумных, которые явно имели отношение к другим кланам поисковиков. Они были явно недовольны случившимся, но открыто заявлять о том, что чем-то недовольны, никто из них не стал. Во-первых, судя по всему, уже старательно распространялся слух о том, что контрабандисты Гараки имеют в отношении меня какие-то собственные планы. А значит, пытаясь с ними конфликтовать, эти разумные всего лишь могут нарваться на огромную проблему. А во-вторых, исчезновение последней группы поисковиков не прошло незаметно, и все эти разумные теперь размышляли по поводу того, стоит ли им вообще со мной связываться, я пока что был для них одиночкой. Вот только в данном случае, почему-то это мое одиночество, и недостаток бойцов в моей группе, никоим образом не помогали моим врагам, и уже только этот факт приходилось учитывать. Однако, клан Заргис, который решил объявить мне войну, послав за мной группу из 3 машин, в покое оставлять я не собирался. Они сделали свой первый шаг, я их не провоцировал, а значит, придется с ними встретиться немного позже, когда они немножко расслабятся и успокоятся. Это будет неожиданный удар, который поставит этих разумных на их настоящее место. Я отлично понимаю, что они, скорее всего, видимо, даже не рассматривали тот факт, что могут просто проиграть. Соответственно, можно понять, что мне следует сразу воспринимать этих разумных как угрозу. И я это сделаю. Хватит того, что они сначала уже проявили свой интерес, и весьма агрессивный, а я их об этом не просил. Как только я получил информацию о том, что участок земли, который контролировало раньше семейство, принадлежавшее клану поисковиков Жарин, освободился, я тут же отправился к тому самому старику, у которого хотел выкупить соседний участок. Кто-нибудь вполне возможно заявил бы о том, что я получил уже большой участок земли. Почему бы мне его не занять? Ведь я хотел бы держать свою территорию одним подконтрольным мне куском, не позволяя потенциальному противнику как-либо разрезать мою территорию или вклиниться в нее. Здесь было мне довольно удобно располагать свои боксы и ангары. Шрам все-таки не зря был чемпионом клана Бушер. Он имел довольно удобное месторасположение своих территорий, а также и связи, которые ему позволили получить хорошее место. А у земли этого старика тоже было хорошее место. Вот только пользоваться им он явно не умел. Как я и думал, как только этот старик узнал о том, что я ему предлагаю, то тут же жадность превзошла все возможные ожидания, что для меня было тоже очень важно. Он попытался было поторговаться, но я ему тут же намекнул о том, что желающих на этот участок вполне много. Тем более, что в первую очередь его заинтересовал размер участка, ведь он там мог расположить в 2 раза больше жилых боксов и контейнеров, чем было расположено здесь. Но стоит сразу отметить тот факт, что этот разумный, который от жадности просто потерял разум, даже не понял моей хитрости, а хитрость была довольно-таки простая. Дело в том, что как только я вышел из здания суда, то тут же приказал своим техникам отправиться на новый участок клана и полностью очистить его. Все контейнеры и жилые боксы, которые располагались там, должны были исчезнуть на моей территории. По сути, теперь там оставалась пустая земля. Это мое имущество, и что хочу, то и делаю. А этого старика я поймал в хитрую ловушку, ведь в данном случае я по умолчанию менял участок на участок, и меня даже не беспокоило то, что именно получит мой противник взамен на то, что предоставит мне. Знаете, раньше было такое модно, махнем не глядя называется, вот и тут произошло то же самое. Буквально не находя себе места от жадности, этот разумный тут же согласился на подобное предложение, и мы с ним ударили по рукам. Вроде все просто, вот только кусок земли, который ему достался, был абсолютно пустым. Более того, он находился немного дальше от центра, чем тот, что был у него. Можно, конечно, сказать о том, что в данном случае он получил то, что хотел, но я бы так не сказал, ведь участок, который его интересовал, был теперь просто голым пустырем. Я тут же потащил его в офис службы безопасности, где мы зафиксировали наш обмен. Судя по всему, этому молодому пятикантропу уже сообщили о моих странных телодвижениях на том участке, о том, что там теперь абсолютный пустырь, но и он ничего не сказал. А я, сразу же после обмена, приказал своим техникам с своего нового участка убрать все старье на переработку. Все эти жилые боксы были настолько старыми, что мне даже было страшно к ним приближаться. Тем более, что этот старик сразу же начнет требовать свои боксы назад. А мне это было ни к чему, ведь я хотел его наказать за жадность. Вот теперь пусть и подумает над своим поведением, ведь он будет вынужден либо купить новый жилый бокс для себя, либо арендовать чужой, так как и жить ему теперь просто негде. Теперь же дело было за малым. Оставалось разобраться с последующими клана Жарин, который таким образом был уничтожен. Как я уже говорил, нескольких разумных из этого клана я согласился принять к себе, но с некоторыми условиями. Мы заключили с ними очень жесткий договор. Я сразу понимал, что эти разумные могут попытаться захватить со временем власть в моем клане, и поэтому сразу ограничивал их права и возможности. Они никогда не будут претендовать на какую-либо руководящую должность, а также и не будут пытаться требовать от меня хоть каких-либо поблажек в отношении себя. Все это имело огромное значение, и я не собирался упускать из поля зрения подобные детали. Дело в том, что подписав такой договор, эти несчастные будут действительно обречены, и ничего не смогут просто сделать, их судьба просто предопределена, так что я недолго задумывался над происходящим. Либо они подписывают этот договор и фактически становятся моими рабами, либо я вышвыриваю их на улицу, где они просто станут такими же рабами для кого угодно. Только вот никаких условий и возможностей в данном случае для них вообще не будет. Со стороны это было довольно жестоко, но я не задумывался о таких нюансах. По сути, все эти разумные могли попытаться остановить своего главу клана, когда между нами только начинался конфликт, могли попытаться ему что-то посоветовать, попытаться объяснить этому дураку сложность происходящего, а также и тот факт, что для них основной проблемой будет именно выживание. Ведь было понятно еще после второго столкновения, когда группа из трех машин этих разумных пропала в неизвестности, что так просто все это не закончится. Уже тогда им стоило бы задуматься об этих сложностях. Но, тут уже ничего не поделаешь. Когда они выслушали от меня все эти нравоучения, то даже не стали их оспаривать. Я же отлично понимал, что со временем некоторые из них могут посчитать себя выше других. А значит, начнется какая-то конфронтация. И поэтому мне нужно было этих разумных сразу загнать в такие рамки, чтобы они вообще не могли никуда из них высунуть свой нос. Таким образом, в моем клане добавилось еще пара техников, а также пришлось взять на свой баланс и троих детей. Жизнь остальных разумных меня не интересовала, тем более, что в данном случае эти интересы касались их, а не меня. Главное заключалось в том, что я постарался сейчас всех разумных, которые могли иметь отношение к родословной этого наглого старика, устроившего на меня охоту, отправить подальше от себя. Остальные нюансы меня не сильно беспокоили, и теперь мне оставалось только заняться собственными делами, а их у меня было предостаточно. Взять хотя бы тот же самый искусственный интеллект на корабле АИ, который я намеревался обмануть, подсунув им еще одного дрона, ремонтника, который таковым не являлся. Вполне возможно, что кто-нибудь скажет о том, что в данном случае я могу совершить серьезную ошибку, хотя бы по той причине, что искусственный интеллект корабля АИ наверняка обратит внимание, когда у него в сети появится чужой дрон. Не спорю, обратит. Если тот появится у него в сети, а в данном случае мой дрон будет действовать из-под тишка, пользуясь только видимой внешностью, и не более того. Звучит, конечно, со стороны предвзято и в чем-то даже смешно, но и хитрость как раз заключалась в том, чтобы появился внешне похожий дрон, только похожий. Когда этот дрон проберется на территорию механоидов, то главное для него будет добраться до технических тоннелей. Там дроны опознают друг друга только по внешним признакам. Если я начну пытаться всунуть свой нос в сеть искусственного интеллекта, которую тот контролирует, то подобная самоуверенность приведет меня к проблемам. Ведь я прекрасно понимаю, что этот кластер эскинтов не мог упустить подобного факта, и наверняка на враждебной территории будет с десяток раз менять коды шифрования или еще что-нибудь, что может опознать вторжение чужака. А как только я попадусь хотя бы на какой-нибудь одной контрольной точке, тут же весь мой план полетит ко всем чертям. Про это забывать нельзя. И поэтому, я и намеревался действовать подобным образом. Дрон будет полностью мне подконтролен. Внешний корпус полностью взят от дрона-ремонтника. Но начинка не будет иметь никакого отношения к механоидам. Мне еще не хватало упустить какую-нибудь мелочь, которая просто опознает этого дроида как дрона с другого корабля. Нужно быть полным идиотом, чтобы искусственный интеллект по какой-то глупости не понял того, откуда мог появиться чужой дрон. Из-за всего этого мне и надо было предусмотреть возможности возникновения подобной ситуации. Раздав все необходимые распоряжения и взяв своего троянского коня, я снова отправился в путь. В этот раз я опять двигался так, словно за мной идет полномасштабная охота. Аккуратно объезжая холмы и постоянно контролируя территорию позади себя, я убедился наконец-то в том, что в этот раз за мной никто не поехал. Возможно, действительно случившееся с тремя грузовиками поисковиков заставило этих разумных задуматься о том, что уже их ожидает в том случае, если они все-таки решатся снова начать на меня охоту. В этом случае их ожидал очень большой сюрприз. Как я уже говорил, я не собираюсь идти у них на поводу, позволяя этим разумным устраивать на меня охоту, как на какое-то дикое животное. Звучит, конечно, довольно жестоко, но выбора у меня действительно не было. Прежде чем мы отправились к нашей базе, мы еще некоторое время повели между холмами. При этом, я не забывал останавливаться и осматривать машину. Кто знает, может, эти умники снова прилепят на мою машину радиомаяк. И тогда, можно сразу понять тот факт, что охота перейдет на новый уровень. Ведь можно было использовать маяк и немного по-другому. Например, со спокойной душой дождаться того самого момента, когда я остановлюсь где-нибудь, после чего нанести мне удар в спину, когда я уже не буду ожидать появления каких-либо врагов. Но радиомаяка на машине я так и не обнаружил, и поэтому мне оставалось надеяться только на то, что при приближении моей машины, а также и привычке прятать ее все время в пещере моей базы, все-таки даже при наличии радиомаяка скроет мои планы. Но при всем этом, я также понимал и тот факт, что постоянное появление моей машины в одном месте – я может привлечь слишком много внимания. Именно поэтому я и не собирался в ближайшее время продавать свои весьма оригинальные трофеи. Ни к чему было демонстрировать потенциальным врагам наличие у меня подобной ресурсной базы. Особенно, если к тому времени я отключу управление искусственным интеллектом корабля. Мне еще не хватало, чтобы какой-нибудь умник сунул свой нос в эту местность, когда дроны будут выведены мной из-под контроля искусственного интеллекта, и я старательно займусь тем, что буду пытаться подмять этот корабль полностью под себя. Остановившись на месте первой базы, мы там провели еще целые сутки. Я намеренно выгнал машину наружу, а сам засел поблизости и принялся наблюдать. Если хоть кто-то ведет меня при помощи какого-либо радиомаяка, то скорее всего эти разумные наверняка постараются меня сейчас настигнуть именно там, где я могу быть якобы уязвим. А уязвим я сейчас именно здесь. Именно здесь и сейчас, по крайней мере, так может показаться на первый взгляд, но никто так и не появился. Несмотря на мое ожидание, я так и не получил подтверждения своим подозрениям. Конечно, я прекрасно понимаю, что все это выглядит как одна очень сильная и прогрессирующая паранойя. Но, в данном случае лучше, как говорится, быть параноиком, чем быть мертвецом. А я уже абсолютно никак не сомневался в том, что многие разумные, с которыми я могу здесь столкнуться, наверняка постараются меня уничтожить. Так что, тут все было понятно и без объяснений. Слишком жестокий мир и жестокие нравы. Теперь уже ничего не поделаешь. Убедившись в том, что за нами действительно никто не направлялся, я тут же отправился дальше. Вторая база нас ждала. Пришлось, правда, немного покружить, так как по пути мы встретили стадо местных жвачных животных, которые паслись и при этом мигрировали. Это стадо в несколько тысяч голов двигалось в одном и том же направлении, а значит, стоило ожидать поблизости появления групп охотников, которые наверняка не только начнут стрелять в животных, они явно постараются открыть огонь даже по мне. Мне бы этого не хотелось, но видимо пока что это стадо не привлекло ничьего внимания, поблизости машин охотников я так и не обнаружил, но риск был слишком велик. Обогнув это стадо, я направился дальше к своей базе, так как в данном случае мне нужно было заниматься делом. Своего дрона-диверсанта я решил чуть ли не вручную доставить к той самой точке, откуда он может безопасно приблизиться к разбитому кораблю, то есть фактически под бронированную задницу тому самому штурмовому дрону, который уже давно фактически выполнял для меня роль своеобразного собственного предохранителя и наблюдателя. Добравшись до той базы, я снова проверил все данные, которые с сенсорного комплекса старательно собирал для меня из скин-системы охраны. Так вот, ничего не изменилось. Боевые дроны АИ продолжали двигаться по среднему кругу охраны, а большой круг они больше нарушать даже не пытались. Кроме того, я выяснил также и тот факт, что пару раз появлялись одиночные машины поисковиков, но все они превратились в добычу для искусственного интеллекта корабля, который просто и ненавязчиво, хотя и старательно уничтожал всех подобных хитрецов. Наблюдая за происходящим, я понял, что ситуация действительно серьезная. Если в ближайшее время я не разберусь с этим искусственным интеллектом, то здесь произойдет большая неприятность. Следы присутствия которой я увидел практически сразу, Как только забрался на свою наблюдательную точку, сенсоры этого не показывали в виду того, что все это происходило за металлическим корпусом разбившегося корабля и, судя по всему, искусственный интеллект корабля не собирался устраивать себе здесь базу. Я увидел, что он разбирает свой собственный корабль, разбирает на составные части и складывает их в определенном порядке. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, какой смысл складывать то, что разбито. Возможно, для вас в этом смысла и нет, но проблема была в том, что этот искусственный интеллект явно отступать не собирается. Я понял то, что вижу, когда заметил немного в стороне стоявшие яйцеподобные конструкции, которые по моей базе данных, полученной в общей сети Содружества, являлись ничем иным, как реакторами. По соседству с ними лежали довольно длинные, похожие на узорные сардельки, двигатели. Он собирается строить корабль. Вот для чего ему нужно было разобрать собственный корабль. Вот для чего он разбирал даже его внутренние конструкции. Понимая это, я также понимал и то, что у меня остается очень мало времени. Ведь он может достаточно быстро собрать себе корабль и сбежать. А мне бы этого просто не хотелось. Вы, конечно, напомните мне о том, что у планеты дежурит корабли клана Мбушер. Но что-то мне подсказывает, что этот кластер эскинтов наверняка предусмотрел и такое противостояние с противником. Да и сами гарроки вряд ли ожидают старта с планеты какого-либо корабля механоидов. По сути, это просто невозможно. Но, всегда бывают исключения. Именно поэтому я достаточно быстро обернулся со своим троянским конем, заранее замотав этого небольшого дрона в маскировочную ткань. По сути, вся его поверхность корпуса была обклеена этой тканью, и обнаружить его можно было только визуально, на что и был мой главный расчет. Доставив своего самодельного дрона, диверсанта за спину дрону, наблюдателю, я выпустил его и направил в сторону корабля. Учитывая то, что дрон мог быть обнаружен только визуально, я решил проделать все ночью. Серая тень маленькой многоножки исчезла в надвигающихся сумерках. Я же постарался как можно аккуратнее, но при этом побыстрее вернуться обратно на базу, ведь управление этим дроном можно будет вести дистанционно, через ретранслятор, который я установил возле сенсорного комплекса и замаскировал. Тоже хороший трофей, который может мне помочь. Так почему бы его не использовать? Когда я добрался до базы, мой дрон уже вплотную подобрался к огромным, с его роста, бортам корабля и... Теперь наступала самая опасная часть нашего противостояния. Я прекрасно понимал, что если мой дрон попадет в загребущие руки к кластеру эскинтов АИ, то он тоже может взять на вооружение такую систему, подсовывая в Содружество свои дроны, под видом обычных дроидов. И тогда могут начаться большие проблемы. Я помнил про то, как программисты могли сделать одну программу, которая внешне могла выглядеть безобидно, но внутри несла вредоносные коды. Почему бы и здесь не поступить так же? Самое смешное в этой ситуации было то, что эти программы также назывались «Троян» от словосочетания «Троянский конь». Ну начнем, тихо усмехнувшись застывший рядом в ожидании мире, я медленно взял в руки джойстик, который должен был дать мне полное управление над дроном, в маленьких, но цепких захватах которого сейчас была фактически моя судьба и вся будущая жизнь моего клана. Почувствовав под рукой упругую рукоять джойстика, я неожиданно вспомнил старые компьютерные игры, которые еще застал на земле. Этот джойстик напоминал мне те самые манипуляторы, которые продавались к различным игровым приставкам и даже персональным компьютерам. Вот только здесь на вторую руку одевалась перчатка, с помощью которой можно было задавать определенные команды дроиду. Те команды, которые уже заранее в нем заложены. Но в моем дроиде, который должен был начать пакостить эскинту корабля АИ, ничего особенного не было. Он должен был проникнуть внутрь вражеской территории и фактически выполнить ремонтные работы. Вот только эти ремонтные работы должны были быть весьма неоднозначными. Для начала я планировал попытаться найти основную энерголинию и взорвать возле нее какой-нибудь заряд. Разорванная энерголиния обесточила бы искусственный интеллект корабля на достаточно долгий срок. Да, возможно, он успел бы дать тревожную команду ремонтным службам, которые бросились бы искать проблему. Но за это время мой дроид мог бы найти расположение этого кластера искусственного интеллекта и отключить уже там подключение этого устройства к питанию. Учитывая тот факт, что искусственный интеллект просто не успеет заново послать сигнал, можно понять, что такой план воплотить в жизнь будет не сильно сложно. Но чем дольше я думал над этой ситуацией, тем больше понимал, что что-либо ломать на этом корабле для меня не имеет никакого смысла. Мне понравилась мысль, которую пытался воплотить в жизнь этот искусственный интеллект. Он пытался построить корабль, и это строительство вряд ли бы заметили те самые корабли с орбиты, вплоть до попытки его взлета. А это уже само по себе говорило о многом. Это говорило как раз о том, что мои потенциальные союзники абсолютно никак не контролируют поверхность этой планеты. Почему, я не понимаю, но знаю только то, что со спутника можно было легко обнаружить происходящее здесь. Извините, но корабль был не сильно маленький, целых 3 километра в длину, это минимум. Я видел немного в стороне тянущийся на достаточно длинное расстояние, где-то около пары-тройки десятков километров, обугленный след, который оставил за собой пытавшийся сесть корабль, и это уже настораживало. Другие корабли, падая на эту планету, просто разбивались. Этот же явно пытались целенаправленно посадить. Именно поэтому я и намеревался найти ответы. И именно поэтому у меня сейчас под рукой лежал еще один искусственный интеллект производства Содружества, который обычно устанавливали на какие-нибудь крейсера. Он считался по градации Содружества 10 класса. Хотя, по сути, это был искусственный интеллект 4 поколения. Я его купил как запасной для того, чтобы якобы заменить в одной из систем своей защиты, или же установить на транспорт. Зависит от многих факторов то, что я с ним буду делать. Судя по всему, этот искусственный интеллект достался контрабандистам от пиратов. Скорее всего, какой-нибудь патрульный корабль был уничтожен во время столкновения с пиратами. Естественно, что они тут же постарались захватить имущество, которое уцелело. Искусственный интеллект был взломан и перепрограммирован. У пиратов и такие умельцы имеются. И поэтому теперь у меня в руках имелся искусственный интеллект, который я решил назвать немного непредвзято. Раз уже вся речь шла именно о своеобразных героях Илиады, то я решил сделать его Гомером. Сказочник был хороший. Вот пусть и рассказывает сказки дронам, убеждая их делать все только мне на пользу. И именно этот искусственный интеллект и должен будет занять место кластера, который будет отключен от сети. И я тут совершенно не шучу.